всех арестованных на другой день в 6 часов утра припроводили в крепость, и тут началось судебное следствие над ними, представляющее вопиющий образчик бесправия, рельефно выступающий своим безобразием в истории, как не богата вообще история всех времен и стран примерами неправедных осуждений. Из всех тогда обвиненный Миних был невиннее всех, так как уже несколько месяцев перед тем был в отставке и не занимался государственными делами. Вся вина его состояла в том, что он верно служил императрице Анне Ивановне, а по смерти ее назначенному от нее преемнику, и не показывал расположения возвести на престол Елисавету Петровну. Кроме политических государственных преступлений, его обвиняли в преступлениях по занимаемой им должности фельдмаршала. Он умышленно выводил в чины своих соотечей немцев, не давая хода природным русским. Это обвинение, само собой, уничтожалось. Стоило только вспомнить, что никто иной, как Миних, упразднил установленное Петром I правило давать служащим в войске иностранцам двойное жалование против русских, носивших одинаковые с первыми чины. Его обвинили также в жестокости произносимых им приговоров, когда не обращалось внимания на высокую породу обвиняемого, и люди родовитые подвергались одинаковой каре с людьми простого происхождения. Его обвиняли в казнократстве, а председательствующим комиссии, учрежденной для суда над государственными преступниками, был князь Никита Трубецкой, который два раза своей неисправностью в своевременном подвозе провианта и боевых запасов причинял войску большие затруднения и только благодаря дружескому расположению Миниха избежал военного суда. Миних в свое оправдание ссылался на ряд донесений, сохранявшихся в воинской коллегии, и закончил свою речь такими словами: «Пред судом Всевышнего мое оправдание будет лучше принято, чем пред вашим судом. Я в одном только внутренне себе укоряю. Зачем не повесил тебя, когда ты занимал должность генерал-крикс-комиссара во время Турецкой войны и был облечен в похищении казенного достояния? Вот этого я себе не прощу до самой смерти». Императрица Елисавета сидела за ширмами, поставленными в той же комнате, где происходил допрос, и невидимо для всех присутствовала при суде над своими павшими противниками. Услыхавши то, что произнес Миних, она приказала прекратить судебное заседание и отвести Миниха в крепость. 18 января 1742 года на Васильевском острове против здания 12 коллегий, где ныне университет, был воздвигнут эшафот о 6 ступенях. Кругом стояли вооруженные гвардейцы и солдаты Астраханского полка, образуя каре и удерживая теснившуюся толпу. Множество народа обоего пола и разных возрастов спешило отовсюду глазеть на зрелище казни особ, так недавно бывших знатными и сильными. Был ясный морозный день. Осужденных доставили в 10 часов. На простых крестьянских дровнях везли Астермана, одетого в халат. По болезни ног он не мог идти. Прочие осужденные шли пешком. Все показывали унылый вид, были неряшливо одеты и, сидя в тюрьме долгое время, обросли бородами. Один Миних имел бодрый вид, был выбрит, одет в серое платье, поверх которого накинут был красный плащ. Идучи из крепости, он разговаривал с офицерами, провожавшими его. Вспоминал, как часто во время войны находился близко к смерти, и говорил, что по давней привычке и теперь без всякой боязни встретит ее. Прежде сняли с дровен Астермана, посадили на носилки и взнесли на эшафот. Там уже ожидали его страшное орудие мучительной казни. Прочитан был длинный приговор на 5 листах. Осужденный прослушал его с открытой головой и с усилием, держась на ногах. его приговаривали к колесованию. Но тот же секретарь, произнесший в чтении эту жестокую участь преступнику, вслед за тем произнес, что государыня по своей милости и состраданию смягчает казнь эту, заменяя ее отрублением головы. Уже Астермана подвели к плахе, уже палач отстегнул ворот его шлафрока и рубахи, уже взял в руки топор, вдруг секретарь, читавший приговор, возвещает слова императрицы, что по природному матернему милосердию и подарованному ей от Бога великодушию вместо смертной казни всех осужденных сослать в заточение. Палач, по прочтении о пощаде его жертвы, с пренебрежением толкнул Астермана ногою. Хворый старик повалился и был посажен на носилки солдатами. «Пожалуйте мне мой парик и колпак», — сказал он, застегивая вороты своей рубашки и своего халата. Это были единственные слова, слышанные из его уст на эшафоте. За ним черед приходил Миниху, и он взошел на возвышение, с которого читался приговор. Его бодрый и живой взгляд, его сияющее старческую красотою лицо, его благородная осанка всем напомнила того фельдмаршала, который являлся на челе храброго войска, воодушевляя его дух одним своим видом. Но ему нечего было там оставаться. Он сошел. Других не возводили на возвышение и отправили всех в крепость. На другой день последовала отправка осужденных в места их заточения. Астермана в Березов, Миниха в Пилым, Головкина в Ярманг, иначе Среднеколымск, Менгдена в Нижнеколымск, Левенвольда в Соликамск, Тимирязева и Яковлева в Тобольск. Потом первого перевели в Мангазею. Наблюдать за этим поручено было Якову Петровичу, князю Шаховскому, оставившему любопытные записки о своем времени, представляющие некоторые черты и об этом событии. Женам осужденных дозволено было по воле императрицы или следовать за мужьями, или со всеми правами состояния оставаться на прежних местах жительства. Они последовали за своими супругами. Астерман, по известию Шаховского, лежал и вопил от боли в ногах, пораженных подагрою. Он с обычным своим красноречием выразил сожаление о том, что имел несчастье прогневить всемилостивейшую государыню, и просил князя Шаховского довести до императрицы его просьбу о милостивом и великодушном покровительстве его детям. Бывший министр хорошо знал, что его слова тут же запишутся и представятся высочайшей особе, что и случилось. Князь Шаховской приказал офицеру, командируемому с ним для отвозу, чтобы солдаты его команды подняли несчастного старца с постелью и бережно положили в сани. А жене же его, при сём случае находящейся, кроме слез и стенаний, описывать не имею, замечает князь Шаховской. Тут подошел к нему офицер, который должен был вести Миниха. До той казармы, где сидел разжалованный фельдмаршал, было не близкое расстояние, и князь Шаховской имел возможность, идучи к нему, вдоволь надуматься о суете земного величия. В таких сметенных моих размышлениях пришел я к той казарме, где он и бывший герой, а ныне наизлосчастнейший находился, чая увидеть его горестью и смятением пораженного, говорит князь Шаховской. Как только воонную казарму двери предо мной отворились, то он, стоя у другой стены возле окна ко входу спиною, в тот миг поворотясь в смелом виде с такими быстро растворенными глазами, с какими я имел случай неоднократно в опасных с неприятелем сражениях порохом окуриваемого видать, шел ко мне навстречу и, приближаясь, смело смотря на меня, ожидал, что я скажу. сии мною примеченные сего мужа геройские и против своего злосчастья сказуемые знаки возбуждали во мне желание и в том случае оказать ему излишнее пред другими такими же почтения. Но как то было бы тогда неприлично и для меня бедственно, то я, сколько возмог, не переменяя своего вида, так же, как и прежним двум, уже отправленным, все подлежащее ему в пристойном виде объявил и довольно приметил, что он более досаду, нежели печаль и страх на лице своем являл. По окончании моих слов, в набожном виде подняв руки и возведя взор свой к небу, громко сказал он: «Когда уже теперь мне не желать, не ожидать ничего иного не осталось, так я только принимаю смелость просить, дабы для сохранения от вечной погибели души моей отправлен был со мною пастор». И притом, поклоняясь учтивым видом, смело глядя на меня, ожидал дальнейшего повеления. На то я сказал ему, что о сём, где надлежит, от меня представлено будет. А как все уже к отъезду его было в готовности, и супруга его, как бы в какой желаемый путь в дорожном платье и капоре, держа в руке чайник с прибором, в постоянном виде скрывая смятение своего духа, была уже готова, то немедленно таким же образом, как и прежние, в путь свой они от меня были отправлены. Миниху назначили местом заточения Пилым, сибирский городок, куда прежде отправили сверженного регента Берона, по указанию князя Алексея Черкасского, которому был известен сибирский край, так как прежде поступления своего в сан-кабинет министра он был сибирским губернатором. Миних сам начертил план дома, определенного на житье сосланному любимцу императрицы Анны Ивановны. Ему пришлось теперь ехать туда, куда он надеялся засадить на всю жизнь своего соперника. Это подало повод к легенде, будто Миниху суждено было проживать в этом самом доме. Но это неверно исторически. Дом, построенный для Берона, сгорел прежде доставления в Пилым бывшего фельдмаршала. Когда Миниха везли в ссылку, Берон, по указу императрицы, возвращался из ссылки в Ярославль, назначенный ему для житья вместо отдаленного Пилыма. Враги встретились при перемене почтовых лошадей в предместье города Казани, сняли друг перед другом шляпы, поклонились один другому и поехали каждый в свою сторону, не обменявшись ни одним словом между собою. Миниха поместили в воеводском доме, построенном посреди деревянного острога. Положение, в каком очутился бывший фельдмаршал, недавний первый министр Российской империи, была не простая ссылка, а тяжелое тюремное заточение. Он не смел никуда выходить дальше острожной стены, которую отделено было его жилище от остального мира. Хотя с ним поехала довольно немалочисленная прислуга, пастор и врач, но только они исключительно могли ходить в город, состоявший в то время из небольшого числа обывательских домов. В 1746 году писал узник к своему брату, избегнувшему ссылки и оставшемуся при дворе с прежним чином действительного тайного советника, барону Миниху. В своем письме он оставил наглядное описание своего горемычного житья. «Для спасения наших душ у нас, по милости ее императорского величества, господин пастор Мартенс поныне находится, с которым мы по все дни, по утру и вечеру, с нашими немецкими служителями Божию службу отправляем и с особливым благоговением святые свои книги читаем, святое причастие мы принимаем, сколь скоро мы оного душевно алчим и жаждем. И також мы о высоком здравии ее императорского величества и их императорских высочеств Бога усердно молим. Наше состояние здравия мое и любезной жены моей нарочито, и состоит мой утренний и вечерний хлеб